Глава 23. Стоит подумать, что ты уже повидал разное, так обязательно появится тот, кто удивит. И хорошо, если это будет приятный сюрприз. Однако моя практика показывала, что подобное изумление, как правило, бывает со знаком минус, вроде эксгибициониста в парке или сумасшедшего соседа, коллекционирующего различный мусор в своей квартире. Примерно так я и отреагировал на предложение Араэля отпилить мне руку. Извините, заменить на бионическую. Но суть оставалась все той же. Полностью здоровую конечность, разве что немного подраненную, заменить на протез. Слов, чтобы выразить все мои эмоции, просто не существовало. Я уже хотел сорваться, однако внутри заворочилось что-то внушительное, темное. Пришлось самостоятельно себя успокаивать. «Человек, ты не понимаешь своей выгоды. Мы ж делаем нужные бумаги, и ты станешь гражданином Михилоша». «Совершенно верно», — с видом рыночной торговки, расхваливающей свой товар, встрепенулся Араэль. «Гражданство, разрешение на жительство». «Это все круто», — перебил я его. «Но даже если я скажу «да», повторюсь «даже», то как существу с одной замененной рукой попасть в высший порядок? Как я понимаю, туда закрыт проход и вам». Араэль с Литреном переглянулись и улыбнулись. Точнее, у Иорольфа чуть дрогнули уголки губ, а Кроколют натуральным образом оскалился. Чем более суров закон, тем более изобретательны те, кто хотят его нарушить. У нас уже пару лет существа с одной из замененных конечностей могут беспрепятственно перемещаться по всему Михилосу. Понятно, что их считанные единицы. Во-первых, цена за такие услуги слишком высока. Во-вторых, в наших же интересах, чтобы по верховным порядкам не шлялось великое множество механоидов, которые не имеют права там находиться. Вы так и не рассказали, каким образом это делаете. В протез будет помещено проецирующее устройство. Как только вы дойдете до рамки, оно сработает. Информация на экране исказится таким образом, словно ваше тело состоит из множества внедренных элементов. К сожалению, размеры проецирующего устройства таковы, что необходимо будет заменить одну из конечностей. Если хотите, можно вместо руки выбрать ногу. Нам без особой разницы. Не сомневаюсь. Ломать не строить. Оттяпывать руку, не пришивать ее. Но вы получите бионическую. Многие намеренно идут на замену обычных конечностей. Мне надо подумать. Это более чем щедрое предложение. Можно сказать, что вы вытащили счастливый билет. Операция займет всего несколько часов. У нас есть 4 хорошо оборудованных места в 10-м порядке. Вы ничего не почувствуете. Мне надо подумать. Человек не понимает. Мне надо подумать. Это ваше право. Иорольф отступился с видом, что он сделал все, что мог. Только постарайтесь думать не очень долго. Я кивнул и вышел из дома Румиса. Легко сказать «замени». Я с этой рукой всю жизнь прожил. С ней столько связано. У меня вообще-то первый сексуальный опыт был с... Ладно, неважно. А теперь возьми и замени. Если честно, я больше бодрился, хотя настроение было вообще ни разу не веселое. Каждая решенная или отодвинутая на неопределенное время в сторону проблема порождала новую. А иногда и не одну. И все это наваливалось на мои плечи тяжелым грузом. Я даже не удивлена, что с тобой все в порядке. Игроки с такой совестью, как у тебя, живут долго. Я поднял голову и чуть не налетел на Рис. Девушка стояла, расставив ноги и уперев руки в бока. Весь ее настрой говорил, что сейчас как минимум кому-то прилетит с вертухи. Не мне, конечно, я-то умел откатывать время. Не поверишь, зашел в одно теплое место, прикорнул и сутки проспал. Не поверю. А зря. Почти так и было. Я тут места себе не нахожу, лапоть чуть с ума не сошел. Ага, все морги и больницы обзвонила. Дурак ты. Пойдем. Я взял ее под локоть и потащил в синдикат. Про себя я уже все решил. Синдикат жил неторопливой пьяной жизнью. Я сел за стол, стоявший рядом с доской, на которой висели поручения. Странно, но пить не хотелось. Или мои плохие привычки уснули вместе с темным? Хорошо, если так. Рис оставалась холодной, как кусок айсберга у берегов Антарктиды, и неприступная, как замок Мальборг. Я пододвинулся и стал негромко рассказывать все с самого начала, потому что уже не мог держать это в себе. Потому что мне нужен был человек, с которым я мог всем поделиться. Потому что я чудовищно устал. Рис то бледнела, то закусывала верхнюю губу. Иногда открывала рот, чтобы что-то сказать, но в итоге продолжала молча слушать. Эмоций на лице девушки была масса, и ни одной положительной. «Какой же ты непроходимый дурак!» — грозно шептала она. «И почему молчал? Если бы я знала с самого начала, что с тобой такое происходит, то я...» Она запнулась, не придумав еще достойной операции по спасению меня. Я же не стал говорить Рис о своих подозрениях. Не потому, что не доверял ей. Будь это так, ничего бы не рассказывал. Не хотел обидеть ее своими, точнее, своими подозрениями. Все шло от темного. И как только он уснул, так и меня немного отпустило. «Надо восстанавливать карму. Срочно. И избавляться от меча». «Ага, конечно. Если ты еще не заметила, то, что я до сих пор жив, полностью заслуга ликов и его». Я вытащил из инвентаря рукоять грама и убрал обратно. «А в скором будущем предстоит утянуть фархол. Я бы очень хотел, чтобы все прошло тихо, но вот внутреннее чутье подсказывает, что без хорошей драки там не обойдется». «Ты понимаешь, как это опасно? Я не про фархол, а именно про тебя». «Понимаю. Пойди, что не так, меня попросту не станет. Темный вытеснит. Я окажусь глубоко внутри, там, где сейчас находится он». «Вот именно! Раз стражи пошли тебе навстречу?» Она наткнулась на мой скептический взгляд. «Нет, не спорь. Именно что пошли навстречу, то надо попросту спокойно дождаться, когда ты сможешь забрать тот самый камень. После этого уже можно будет думать о поднятии кармы и полном избавлении от темного, если это возможно». «Ты говоришь все логично и правильно. Сергей, даже не думай об этой чертовой операции. Время терпит. Не надо иметь дело с теми, кому и так не очень доверяешь. Будь благоразумен». «Это как раз то, чего мне всегда не хватало. Давай не будем о грустном. Хочешь, я лучше покажу, что мне стражи подарили?» Я залез в интерфейс. Обучение, которым так демонстративно пренебрег темный, у меня теперь было. Соответственно, я мог передавать умения. Перепродавать, если быть точнее. Именно об этом мне сообщила система. Передача умения в соответствии с уровнем обучения будет стоить 600 граммов пыли. Передать умение маячок игроку-рисовальщица? Да, нет? Ну и цены у вас. Либо у стража обучение было в апогее своего развития, либо у ордена денег куры не клюют. Учитывая, что у меня в запасе больше 3 килограмм, в данный момент трата не нанесет серьезной потери. Однако бизнес по продаже умений и заклинаний для меня сейчас закончился именно там, где и начался. Ого, вот стражи заморочились. Никогда подобного не видела. Стражи могут создавать умения? А что тебя удивляет? Древний орден. Всяко у них есть кто-нибудь, кто прокачал созидание до сотки. А это новые заклинания и умения. Ну, насколько у тебя фантазии и ума хватит. Как эта штука работает? Я пожал Рис руку, и мы по очереди вызвали друг друга. Когда маячок активировала девушка, то на моей карте появилась светящаяся точка, которая показывала ее местонахождение довольно точно. Google картам и не снилось. Ладно, пойду я. Где наши, кстати? Лицей помогал тебя искать. Точнее, он мне звонил пару раз, пробивал по своим каналам. А Троук пьет как не в себя. Как вернулись с Атрайна, совсем с катушек слетел. Трезвым не бывает. Может, загляну к нему. Завтра в обед сюда приеду отметиться. Я показал на свою голову. Наших соберем, поболтаем. Совсем забегались с этим всем. Рис кивнула. Она хотела сказать еще что-то, но будто не находила слов. А мне почему-то стало неудобно от этого. Все же, как я ни старался, так и появилась между нами некая недосказанность. Но именно сейчас расставлять все точки над «и» не было никакого желания. и сил. Проходя мимо доски, я обратил внимание на новые листки. Собственно, я заметил их еще сидя за столом, скользя взглядом по знакомым направлениям. Ольг, по имеющейся информации, направление ищущего – перевертыш. Поручение от Ордена Стражей. Вменяется нападение на игрока. Вердикт – гражданский арест. В случае сопротивления возможны любые методы самообороны. Местоположение – Нижний Новгород. Цена – 500 грамм пыли. Валекр, по имеющейся информации, направление ищущего – вспомогатель. Поручение от Ордена Стражей. Вменяется нападение на игрока. Вердикт – гражданский арест. В случае сопротивления возможны любые методы самообороны. Местоположение – Нижний Новгород. Цена – 500 грамм пыли. Бран, известен как Рыжий Всадник. По имеющейся информации, направление ищущего шустрила. Поручение от Ордена Стражей. Вменяется убийство множества обывателей и игроков. Вердикт – смерть. Местоположение – Нижний Новгород. Цена – 15 килограмм пыли. Я про себя усмехнулся. Вон ведь как котировки подросли. Помнится, раньше за Брана давали много меньше. И, судя по алому цвету поручения, много кто хотел внезапно разбогатеть на убийстве всадника. Однако странное чувство, я мог поклясться, что Брана больше нет в городе. А может, уже и в этом мире. Стражи контролировали ближайшие врата и площадку погонщиков, но всадник выскользнул из цепких сетей. И для меня так было даже лучше. Не надо провоцировать темного. Что до этих двух отморозков, держу пари, они где-то ныкаются. Почти на автомате я сорвал два поручения. Как и в случае с Браном, интуиция мягко шептала, что наши пути с этими двумя голубчиками пересекутся. Валегр и Ольг тоже мне. Один Валек или Валера, второй Олег. Хотя чего это я? Сам с таким блеском замаскировал новое имя, что не догадается только тупой. Я ехал домой в такси, глядя на горящие окна, и впервые не гордился тем, что я игрок. Обыватели встречали вечер, дожидались любимых с работы, ужинали, укладывали детей спать. Ограниченные одним миром и короткой жизнью, они были счастливы. Я же, у кого под ногами лежала целая вселенная и все чудеса миров, не хотел ничего. Даже хорулы, которых я раньше желал увидеть, стали не такими значительными. Любопытство осталось, а желание его удовлетворить исчезло. Зато пока было время, занялся просмотром двух выпавших заклинаний. Преграда. Изменения. Материализация случайного предмета. Величина предмета зависит от уровня навыка изменения. Применение. Дистанционное. Стоимость использования 50 единиц маны. Испуг. Колдовство. Влияние на различных разумных существ, способное повлечь беспорядочные и несогласованные действия. Не может повлиять на существ, чей уровень колдовства выше, чем у призывателя. Применение – дистанционное. Стоимость использования – 150 единиц маны. Если честно, не бог весть что. Бывало и лучше. Однако я вышел из такси, так крепко задумавшись, что даже забыл заплатить. Под неодобрительный взгляд смуглого водителя, явно приехавшего на заработки из ближнего зарубежья, достал хрустящую купюру и протянул ему. Даже щедрые чаевые не сменили гнев на милость. Что называется, деньги отдал, а осадочек остался. «Сергей, вечер добрый». Голос оказался знакомый, а вот человека я узнал не сразу. Профессор был гладко выбрит, в чистой выглаженной одежде. Вместо замызганной куртки — полупальто. Пусть и не совсем по погоде, но сосед выглядел в нем как заправский денди. В одной руке он держал торт, в другой — два букета. Из-за легкого мороза цветы были обернуты бумагой. «Добрый». «Плащ порвался», — кивнул он мне. Сам же поднял руки, демонстрируя мне покупки. «Я вот затарился. Извини, говорить не могу, дочки приехать должны. Волнуюсь, как студиоз перед первой сессией. Хорошего вечера!» Я пропустил его в подъезд. Профессор поблагодарил и стремглав понесся наверх. Совсем как пацан. Ну вот, Хоть кому-то я помог, и то неплохо. Жизнь прожита уже не зря. Я добрел до своей квартиры и не без опаски открыл дверь. К удивлению, никакого погрома не было. Как и Лаптя. Вот тебе и ждет, глаз не смыкает, волнуется. Я скинул плащ, залез в ванну, осторожно намыливая раненую левую руку. «Заменить, говорите?» Мысли ворочались в голове, подобно тяжелым булыжникам. Хмурые, невеселые, отдающие какой-то безнадегой. «О, да ты похудел, здоровяк! Не очень хорошо дается сожительство со злым собой!» Из зеркала на меня посмотрел грустный Корл и улыбнулся. По крайней мере, попытался. Не разогревая, я поковырялся вилкой в холодной картошке и пошел спать. Странно, был в беспамятстве почти сутки, а сил не набрался. Стоило голове коснуться подушки, как я провалился в беспокойный и тревожный сон. Я все время порывался уйти куда-то вперед, где стояли знакомые фигуры в балахонах. Они звали, хотели что-то сказать, но кто-то вел меня совершенно в другую сторону. Я упирался, не желал идти, но его мощь была неоспоримой. Он буквально тащил меня за собой. А когда вдруг остановился и повернулся ко мне, то оказалось, что это был я сам. От резкого пробуждения я сел на расправленном диване и вытер пот, стекающий по вискам. «Вот тебе и отдохнул, Сережа». Состояние было не в пример вчерашнему, все-таки сон сделал свое доброе дело, однако странное чувство тревоги после пробуждения не ушло. На стуле рядом с диваном лежал починенный плащ. Значит, вернулся блудный домовой. Разбросанные вещи, которые я перед сном скинул прямо на пол, аккуратно сложены тут же. Из кухни тянет чем-то приятным. Казалось, вставай и радуйся, однако некое чувство тревоги не покидало. Словно сейчас должно было что-то случиться. И оно случилось. «Сергей, где я?» — спросил голос. «Что произошло? Почему так темно? Что ты сделал с собой? С нами?» Я сглотнул подкативший комок и тихонько поднялся на ноги, словно темный мог следить за моими действиями. Вопросы сыпались, как из рога изобилия, но мне не очень хотелось на них отвечать. Не знаю, слышал ли сейчас темный все, что я думал, однако лишний раз его провоцировать не было желания. «О, хозяин проснулся!» Лапоть появился в дверях и тут же заткнулся, увидев прислоненный к губам палец. «Понятно, зрелище любопытное. Чингачгук, дырявая фляга, в попытках сохранить здравый смысл, охотится на адекватность. И получалось то, что получалось. Лапоть оказался молодцом. Он не издал ни звука, пока я одевался и выходил из квартиры. Хотя могу поклясться, будь у него под рукой телефон игровой психушки, домовой туда бы уже звонил. Я вызвал такси, только теперь поняв, что даже не помылся и не почистил зубы. Впрочем, сейчас было кое-что поважнее личной гигиены. К примеру, мое сознание, которое отреагировало на действия Транснета не так хорошо, как это задумывалось. Да, пока темный блуждал в потемках где-то там, но подразумевалось, что он будет мирно себе чахнуть в хрустальном гробу, пока Амфет не принесет ему новую дозу успокоительного. Община лениво просыпалась после холодной ночи. Народу было мало, однако именно сейчас мне данное обстоятельство оказалось на руку. И не потому, что стражи в данное время суток наиболее свободны. К ним я не собирался. Что могут сказать мне блюстители порядка? Да, наше средство работает не так хорошо, как должно, поэтому для общего блага давайте-ка мы вас пока изолируем. Нет, явно не мой вариант. Настало время действовать. Мне, правда, надо как можно быстрее повысить карму. Стать вновь светлым, чтобы обрести хоть какую-то власть над собой. Иначе кранты. Поэтому я устремился к знакомой лавке, находившейся на последней улице, неподалеку от врат. У Румиса, несмотря на ранний час, уже был посетитель. Но по нашей доброй привычке, модификатор выпроводил любителя покупки утренних заклинаний и показал, что он готов слушать. «Я согласен. На что?» «Я согласен на предложение Араэля и Литрана. Пусть устанавливают мне бионическую руку с проецирующим устройством. Передай им это. Только как можно скорее». «Еще что-нибудь?» Румис олицетворял собой самоуслужение. «Да, возьми листок бумаги и запиши. У меня есть ряд условий». «Могу я спросить, что изменилось за прошедшее время?» Внимательно посмотрел на меня модификатор, доставая из ближайшей конторки пергамент. «Случилось кое-что. Все дело в том, что я не могу ждать месяц или два. У меня попросту нет столько времени».